«Сбегу в одном платье», — соображала Дарьюшка, — «только у кого спрятаться на день-два? Хоть бы деньги были, серьги отдам, крестик с цепочкой». Перебирала в памяти дом за домом, и везде чужие люди. Уйти к поселенцам в Щедринку, но ведь она там никого не знает. Ни одной семьи, ни одной избушки. Да примут ли ее дочь свирепого миллионщика, бедные, зависимые от Юскова люди? Нет, в Щедринке не найти пристанища, только к старику Боровикову. Остановилась Дарьюшка. Неужели он не спрячет? Отдам ему золотые серьги, крест с цепочкой, только бы тайком увез в Минусинск или в Курагино. Тут же близко. В Курагино пойду к Становому и буду просить защиты. Все ему расскажу. И про Дуню, и про себя. Пусть нас рассудит закон. Зрела разгоряченная мысль, накатывалась отчаянность, прохолаживая сердце. Глаза у Дарьюшки стали какие-то острые, суженные, как черные пули на тяжелого зверя, так и выстрелят. На сон грядущий помолилась истово, медленно и твердо накладывая на себя кресты, словно впечатывала двоеперстие в грудь, в середину лба, в плечи. Понаведалась мать, благословила Дарьюшку, молвив: «Смирись, доченька, себя мучаешь и нас всех изводишь. Чем не муж Григорий Андреевич? И сам собой пригляден, не ветрогон, и офицерского звания, с отцом дело ведет. А я что, закладная для отца? Пусть они ведут свои дела, а меня оставят в покое. Я ничего не требую от вас, ничего, дайте мне уйти». «Знать, кто-то изурочил тебя. Никто не изурочил, а Григория терпеть не могу. Слово-то отцовское нерушимо. Смирись, тебе добра желаю». «Добра!» — передернулась Дарьюшка. «На шею петлю хотите накинуть, и это добро?» Ополоумила. «Лучше смерть, чем замуж за Григория». Дед Юсков заглянул в горницу. «Вот куда вылезла сатанинская гимназия, не я ли упреждал Елизара? Не держи девку в доме Баламута Михайлы, не дома Содом с Гоморой. Того и Дарья набралась. Неправда, у дяди Михайлы в доме настоящая жизнь, а у нас вечная тьма, иконы молитвы и тьма, тьма. Тьма, иконы и тьма, — ощерился дед. «Погоди, уже разговор будешь иметь с отцом. Защиты моей не будет, али смерть жди, али покорность прояви». Разошлись, не помирившись. Дарьюшка поджидала, когда уснут все в доме. Знала, мать с сестрой Клавдией спят, из ружья не разбудишь. Дед Юсков одним ухом спит, другим возню мышей слушай. Померкли двуглавые орлы на тесненных обоях. Дарьюшка поднялась, подошла к двери, долго прислушивалась. Надела свое черное платье, а вместо шали льняное покрывало на плечи. Заглянула под кровать, достала войлочные туфли, стала на молитву. За окнами черно и мокро. По стеклам потеки дождя с хлопьями снега. Октябрь дохнул стужею. И ветер, ветер. Долго отгибала ножницами гвозди у второй рамы, потом бережно вытащила раму и поставила ее возле простенка. Распахнула створку, ветер рванул в горницу, обдав холодом, прислонилась к косяку. Нет ли кого в переулке? Безлюдно. Через переулок бревенчатая стена дома дяди Игната, урядника, в окнах черно. «Спаси меня, Господи!» — вздохнула во всю грудь, вылезая из окна в палисадник. Не успела прикрыть створку, как по большаку, сперва издалека, а потом ближе послышались знакомые перезвоны серебряных колокольчиков. «Отец!» У одних Юсковых малиновый перезвон, Боже, если захватят. И, прикрыв створку, притаилась возле кустов черемухи. Малиновый перезвон залил улицу. Слышно было, как хлопали копыта по грязи. Дождь, дождь.